Глава 11. И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: «Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца». И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть — две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен и языков и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро 3-е горе. И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился». И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град.